Глава 54. Анна. Как могла поверить в его болезнь? Он же здоровый, как бык, а глаза-то как горят от похоти. Нет, должна дурачить самозванца. Знаешь, я сначала ударю тебя по заднице. Всех вредных девушек нужно наказывать. Мы что, не можем поговорить, как цивилизованные люди? Бред какой-то. Зубы не заговаривай, блондинка. Осведомлен, насколько хитрая. А паспорт сложно восстанавливать. Злопамятный, я случайно его испортила. Надеялась вызвать в нем сострадание. Хотя наверняка это сложно сделать. С учетом, какой он самозванец. Неуклюжая наша Анечка, она у нас такая невинная. Только в ее благородство не верю, — оскалился хам. Где твоя порядочность? Я пожертвовала собственным временем и купила лекарства. Хоть бы выразил благодарность, — упрекнула его. Сколько чести. Свояченице не плевать на мое самочувствие. Все равно лицемерно звучит, Ань. Поэтому без особого угрызения совести надругаюсь. А как потом Лизе станешь глядеть в глаза? Она не узнает. Слушай, развратная скотина, остановись. Пробовала освободить руку, но он сделал меня пленницей. А ты умоляй, вдруг жалость проснется, разделся кретин. И здесь раздался рингтон. Неужели небеса услышали? Ответить не хочешь, садист? Рассердилась на его действия. «Можешь не срывать голосок, никто не услышит», — взял гаджет и приблизился к окну. Чувствовал нервозность, а он хитер. Тщательно продумал свой план. «Но я так легко не отдамся развращенному деспоту». И до моих ушей донесся увлекательный разговор. «Любимая, не волнуйся, мне уже лучше. Конечно, твоя заботливая сестрица привезла лекарства. Что делаю? Телевизор смотрю», — врал засранец. «Да он любого облапошит. Вешает всем лапшу без разбора». Но лишь сейчас я увидела злосчастный ключ. Пока Балабол разговаривает, есть шанс выбраться из капкана. А потом ему не завидую, сволочь поганая. Еще немного, да все получилось. Не устал трепаться языком, козлина? Анька нервничает. Не переживай, займемся сексом, — вещал бездушный хам. Неважно, скоро отомщу. Где элементарное уважение? Угостил бы сначала вином, а то сразу в койку зовешь, — разглагольствовала. «Наша стерва романтику обожает? Напомни, мы встречаемся, чтобы я планировал наше свидание?» — шепнул на ухо, планируя совратить. Размечтался. Такого кобеля и на шаг не подпустила бы. Не постеснялась ему сказать. «Неприятно слышать. Думал, уже пожалею. Отпущу нашу Анечку. Но она невежда, поэтому жестко ее трахну», — твердил наглец без особого сожаления. Так и жаждал разрушить его планы. «Какой самонадеянный! А мне сестра рассказывала, что у тебя проблемы с потенцией!» Нарочно его дразнила. «Твоя болтовня жутко надоела. Наверное, стоит заткнуть твой рот!» Начал незаметно подкрадываться. И только негодяй наклонился, воспользовалась наручниками. «Думал, выиграл, садист? Я гораздо умнее!» Рассмеялась в лицо. «Наша блондинка оказывается подлая? А как еще бороться с вредителем? Доброй ночи!» «Могу жалиться и принести водички. Вдруг жажда замучает», — одурачила кретина, который слишком надоел. «Пожалеешь об этом, киса. Я тоже мстить могу». «Страшно. До ужаса колени трясутся». «Я найду твое слабое место, мерзавка», — бросил напоследок. Махнул рукой и со спокойной душой пошла спать. «Пусть бесится, сколько влезет. Я его гнева совершенно не боюсь». Утром встала вся отдохнувшая. «Посмотрим». Нажаловался наш стервятник Лизе, которая крутилась на кухне. Живот от смеха надрывала. Над Аликом друзья пошутили. Нашла его около батареи. «Вот же самозванцы, вкусные булочки. Ты купила?» Муж сбегал в магазин. Налила чай. А после странно уставилась на меня. «Ань, что с тобой?» «Тяжело дышать, нужно на свежий воздух». «Ты вся бледная, нужно срочно врача», — беспокоилась она. Тогда я просто упала в обморок.